ветер молчит. Упал белой чайкой на дно. Штиль наш корабль забыт. Один нерискованным сном между всех времен без имен и лиц. Мы уже не ждем, что проснется бриз. Жди, сходим с ума. Жара пахнет черной смолой.